Глава 19. Побежали к самозванцу изменники, государь. Оба князя Трубецких, двое князей Засекиных також, и с ними Михайло Бутурлин. А еще князья Алексей Сицкий и Дмитрий Черкасский, и боярин Михайло Салтыков. Настроение у князя Дмитрия Шуйского было припоганым, когда он узнал о бегстве из Москвы представителей родовитой аристократии. Учуяли вороны, где можно крошек больше склевать, вот и расправили крылья. Кривой Салтыков присягу мне сложил. Царственный брат ахнул. Такого предательства он не ожидал. И зря, получив от царя Федора чин окольничьего, а от царя Бориса боярскую шапку, Михайло Салтыков и предал своего благодетеля, переметнувшись на сторону первого Дмитрия. Потом поклялся в верности царю Василию и снова переметнулся. А ведь все не могут не знать, что новый Дмитрий не старый. Разные у них морды, не похожи друг на друга. Но ведь служат, собаки, и делают вид, что признали чудесно спасшегося государя. С них самозванец боярскую думу создал, и там також князь Васька Рубец Масальский замечен. Хотел гадюке этой голову отсечь, но покаялся мне, в ногах у меня валялся, пощаду вымолив, все планы Дмитрия выдав. Осевшим голосом произнес царь. Пощадил. Отправил в Карелу воеводой, а он снова изменил, паскуда вероломная. Повинен в смерти, вор и сводник, блудливый. На кол пса шелудивого посажу, как попадется. Несмотря на грозный голос царя Василия, уверенности в нем не слышалось. Поражение под Болоховым обернулось горшим. Войска самозванца подошли к Москве и стали обкладывать столицу со всех сторон. Верные присяги дворяне и стрельцы этому всячески противодействовали. Войска стояли на речке Ходынке, грозя ударить по Тушинскому лагерю. Эта угроза вынуждала самозванца держать свои лучшие полки под рукою, особенно хоругви латной конницы, польских крылатых гусар. Ляхов пришло много, никак не меньше того числа, что было в войске первого Дмитрия Углицкого. Отрекшийся от православия князь Роман Руженский, как следовало из донесений верных людишек из Тушинского стана, заложил все свои имения за 60 тысяч золотых, набрал 400 гусар и 700 наемников с мушкетами, еще в апреле привел войско самозванцу на помощь, а тот назначил его гетманом, сместив другого пана, Миколая Миховецкого, что мнишеком до того верно служил и первому самозванцу. А тому первый привел 700 ляхов для поддержки, взяв Козельск на саблю и власть там захватив. С ним и пан Лисовский, у которого больше 1500 конных похоликов, что массу бед приносят своими неожиданными набегами. И хотя под Зарайском его хорошо побили, но снова сил проклятый набрал. И воровские казаки его почитают, охотно на службу к нему идут. Под его знаменами до 3000 лесовичков собралось. И все на конях добрых, с пистолями и саблями. Ладно, два последних пана в Рокоши против короля Жигамонта участвовали, потому и на русские земли сбежали от наказания. Но гетман Руженский, Гедеминович по роду, королю всегда верно служил и Рокош тот, бунт злонамеренный, подавлял без всякой жалости. А этот факт сильно взволновал братьев Шуйских. А ежели король в сговоре с новым самозванцем и решил его руками власть над русскими землями захватить. Все города Северской земли сразу признали власть самозванца. Стародуб, Чернигов, Путивль и другие, но то понятно. Московские при Бориске Годунове. Рати там много зла народу причинили. Но теперь-то власть самозванца признают города, что вблизи Москвы, Калуга и Звенигород. А за ними Тула, где еще недавно, после сдачи отрядов Болотникова, царю Василию крест на верность целовали. Астрахань и Воронеж отложились, и другие города к ним примкнут. Уже два десятка набирается, а будет больше, в том сомнении у Шуйских не оставалось. И на то были веские причины. Многие жители русских земель, если не большинство, категорически не признавали Московский собор, что был два года тому назад на Красной площади собран, ведь там царя не избирали всей землей. А на царство выкрикнули подставные, подкупленные боярами люди, имя Василия Ивановича. Сами братья о том прекрасно знали, ведь все действо Боярская дума и организовала, или ее большая часть, что вернее. Но сейчас, добившись интригами и мятежом власти, став самодержцем, царь Василий Иванович просто не знал, что ему с этой властью делать и как править государством дальше. Веры у народа и дворянства шуйским не было уже ни на ломаный грош. Боярскому царю не желали подчиняться. И лишь вторжение ненавистных ляхов и холопская ненависть, что разогревал своими указами новый Лжедмитрий, вынуждали бояр и дворянство пока держать сторону московского царя. Велика была и поддержка поставленного патриархом Гермогена, лукавого грека Игнатия, что ставленником Дмитрия Ивановича был. Изгнали, как тот в свою очередь поступил с верным Годунову, патриархом Иовом. Но смута уже развратила умы простонародья. К мужицкому царю в Тушино сбегались многие тысячи смердов и холопов, желающих свести счеты с бывшими помещиками и разграбить их усадьбы. Но теперь потянулись и дворяне с боярами, а это плохо. При самозванце уже собрана боярская дума, сбежавший из Москвы подьячий ставится в дьяки, и ему дается в управление приказ, который в Тушино и создается. И грамоты во все города пишутся, чтобы быстрее признавали царем Дмитрия Иоанновича, и страшат разными карами за непокорство. «Жегемонт, все это нужно отписать королю, чтобы повелел полякам уйти от самозванца», — тихо произнес Дмитрий, внимательно смотря на царя. «И отдать ему Мнишика и Маринку, дщерь его. Но та должна отказаться от титула царицы Московской и своим мужем, тушинского вора, не признавать. Думаю, король даст грамоту своим ляхам, что при самозванце находятся. А мы выдадим ему тех поляков, кто у нас по городам и острогам сидит. И Маринку отдадим с отцом, раз он их требует.